Ну, когда люди заснули, это хорошо. Как маленькие, так. Тепло, уютно. У меня голос такой бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так хорошо. Все белое. Какое-то белое пятно с усами. Бу-бу-бу-бу-бу. И хорошо. Так, следующее. Время 8:30. Да? Я думаю, может быть, я остановлюсь на этом, да? Нет или да? Я думаю, все-таки я остановлюсь на этом, и завтра мы продолжим. У кого-то, если есть вопросы, пожалуйста. Вот здесь пришла такая записка. Послушайте, пожалуйста, не уходите. Тут мне дали такую записку, что можно... А, нет, я думаю, что здесь лучше все-таки. Да, все-таки здесь лучше. Просто предлагают перенести в другой зал программу. В большой, более большой. Если вы все придете, тогда это можно перенести. Но если вы сейчас скажете, давайте мы придем, мы перенесем, и будет неудобно. Или здесь? Здесь лучше, уже все настроились здесь. Хорошо, тогда здесь. Ну, ничего. Ничего. Кто уходит, спасибо большое вам. Спасибо, что пришли. Я не устроитель. Девочки говорят, что можно перенести в какой-то аэрокосмический какой-то центр там. Но я думаю, что там в газетах везде написано уже, и люди будут сбиты с толку. Как-то мы здесь придумаем что-то. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, владеете ли вы восточными единоборствами? Знакомы ли вы с энергией рейки? Ну, кое-что я знаю. По второму вопросу. По первому нет. А по второму кое-что теоретически. Читал где-то в книжке. Где можно приобрести литературу, о которой вы говорили? Там на выходе. Адрес клуба. Я думаю, что на этих днях мы объявим адрес. Заинтригуем когда? Совсем. Сразу не хочется. Вы сначала послушайте, походите, потом адрес будет. Ведические предсказания, где взять? Тоже где-то в магазинах там будет, в магазинчике в этом будет. Почему произошло землетрясение в Индии? Это карма. Карма. Есть индивидуальная карма, есть семейная, есть родовая. Есть государственное, есть национальное. Все. Мы завтра об этом будем говорить с вами. Можно ли излечить диабет первого типа, инсулинозависимого, протезированием железы? На самом деле почти все болезни излечимы. Почти все болезни излечимы. Почти. Но, есть одно но. Не все больные способны добровольно следовать предписаниям определенного типа. Понимаете, да? Поэтому я говорил, что человеку легче просто порекомендовать операцию, чем начать с ним какой-то вот процесс аюрведический. Потому что это режим дня, определенная диета, определенное умонастроение. Человек не способен этому следовать. Очень мало людей следует этому. Особенно в нашу эпоху. Специальной диетой, да, можно. Это вот про этот же. Сколько языков вы знаете? Ну, на нескольких говорю так. Как все наши люди. Как весь наш трудовой народ. Немножко знаю тибетский, немножко знаю финский. немножко знаю венгерский. Да. Плохо знаю английский. Ну так, можно говорить. Можно, без переводчика даже можно поговорить со мной. Ну, все, больше ничего такого не знаю. Но чувствую, что знаю больше. Необходимо ли давать знания вед в школах? Да. Я считаю, что это знание должно стать прерогативой любого учебного заведения. Таким очень значимым. Это сейчас уже происходит. В институтах практически во всех упоминается о ведических знаниях. У вас здесь нет? Кто-то преподает в институте? Нету, да? В России практически уже во всех учебных заведениях